Аварийная посадка. Когда-то на подобном челноке мне довелось входить в атмосферу тронного мира в режиме срочной посадки, и ощущения были не из приятных. Но, как оказалось, то были просто цветочки в сравнении с аварийной посадкой вслепую на незнакомую планету. К перегрузкам, жуткой болтанке и горящим крыльям добавился мерзкий скрежет и пронзительный визг, напоминающий работу циркулярной пилы. Как с тревогой в голосе прокомментировал происходящее сидящий за пилотским штурвалом по поре Декача, темные облака представляли из себя тучи мелкодисперсного высокоабразивного диоксида кремния. Атмосфера же выбранной нами планеты состояла преимущественно из смеси оксидов азота. Агрессивная среда, да еще и мелкий песок в большом количестве — не лучшие условия для воздухоплавания. Я глянул в иллюминатор и проводил взглядом что-то массивное и темное, промелькнувшее по левому борту. Что это было по поре Декача? Туки-туки деса. Это была скала. Приборы показывают, что тут повсюду многокилометровой высоты пики. Мы идем над горной грядой. Ровной поверхности нет. При этом очень высокая скорость воздушного потока. Настоящая буря. Но хуже всего то, что наш локатор сбоит. Из-за тучи частиц в атмосфере, а из-за плохой видимости я не могу обнаруживать препятствия заранее. Ситуация вырисовывалась крайне неприятная, и лишь вопросом времени было, когда наш катер на огромной скорости впечатается в очередную неожиданно вынырнувшую из темной тучи преграду. Я не стал дальше отвлекать пилота и поискал глазами Мию. Ищущая правду сидела вся зеленая. Я и не знал, что моя супруга плохо переносит болтанку. Тем не менее, сейчас требовались ее способности. «Иди и помоги пилоту. Нужно посадить наш катер». Мия отстегнула ремни безопасности, встала и, цепляясь руками за поручни, неуверенно шаг за шагом двинулась в сторону пилотской кабины. При такой тряске лишь способности, ищущей правду, позволяли ей предвидеть толчки и кульбиты катера, заранее готовя тело к ним. Наконец, Мия достигла кабины и встала позади по поре Декачи, положив хамелеону руки на плечи. «Уходи резко влево и вниз! Срочно!» Почти сразу истошно закричала ищущая правду, и катер заложил крутой вираж, пытаясь уйти от лобового столкновения с внезапно возникшей через пару секунд прямо по курсу скалой. Совсем избежать удара не удалось. Наш челнок зацепил препятствие, потеряв большой кусок крыла. Пилот каким-то чудом выровнял начавшую вращаться машину и повел на снижение. В иллюминатор я видел темную вертикальную стену буквально в 3 метрах справа от нашего катера. Вскоре такая же черная поверхность появилась слева. Мы вошли в какую-то трещину. Но нет худа без добра. Тут не было штормового ветра, и болтанка сразу уменьшилась. «У нас разгерметизация. Трещина в корпусе, укрепление правого крыла», — предупредила бионика. «Вниз и гаси скорость. Там будет небольшое плато, где можно сесть», — послышались уверенные слова Мии, и Попори Декача повел челнок на посадку. Шум двигателей сменил тональность. Наш катер достаточно мягко, насколько вообще это позволяли условия, опустился на усыпанную камнями площадку. Я шумно выдохнул. Мы сделали это. Здоровой левой рукой попытался расстегнуть замок ремней, но это оказалось не так-то просто сделать. «Не торопитесь, кронпринц, сейчас я помогу». Ко мне подошла бионика и помогла с замком. «Выходить наружу нельзя. Воздух токсичен даже для исеэков», — предупредил всех Рос, поведя головой и словно принюхиваясь. Я тоже через пару секунд почувствовал неприятный запах, пока еще едва ощущающийся. Двуокись азота — крайне неприятная штука, вызывающая у человека удушье и смерть, а при контакте с водой образующая смесь азотной и азотистой кислот. «Что будем делать?» — задала вопрос бионика. «Нужно бы как-то заделать трещину в корпусе». Со стороны кабины пилота послышался голос хамелеона. «В каждом челноке возле хвостового люка в стенах есть встроенные ниши, в которых находятся аварийные наборы. 10 легких скафандров с запасом воздуха по 3 часа в каждом и большой запасной баллон с кислородом. Там же лежат сухпайки, вода и средства связи. Также в стандартный аварийный набор любого спасательного катера должен входить баллон с быстро застывающим герметиком». Исеэк-доминант Рос переместился в конец коридора и, нажав на красные нарисованные на стенах круги, открыл обе ниши. Ему хватило пары секунд, чтобы осмотреть содержимое. «Мой принц, тут нет ни герметика, ни еды. Лишь аварийный маяк, а в шкафчике висит только один единственный легкий скафандр, рассчитанный на одного человека. Но приплыли. И это называется лучший корабль флота, как совсем недавно уверял меня капитан. Все замолчали, принимая к сведению сложившуюся критическую ситуацию. В наступившей тишине было отчетливо слышно, как шипит просачивающийся в катер ядовитый газ. Давление снаружи было заметно больше, чем внутри. Первым заговорил Попори де Кача. «Прежде всего, нужно включить аварийный маяк и передать нашим сообщение о случившемся. Затем закрыть герметичную дверь в пилотскую кабину и отключить вентиляцию. Так можно кабину изолировать от салона и не допустить просачивания туда ядовитого газа». «Да, запас воздуха там получится не слишком большой. Но одному единственному человеку хватит на достаточно продолжительное время, чтобы продержаться до прихода вызванной помощи. Кроме того, у Георга будет скафандр и еще 3 дополнительных часа в запасе. Остальные же ждут спасателей в салоне и пытаются выжить. Да, шансов немного, но главное — спасти кронпринца Георга». «Спасибо, конечно, за готовность к самопожертвованию, но так дело не пойдет», — сразу же отказался я. «У меня другое предложение. Бионика срочно отключается, чтобы не тратить столь ценный воздух. Ее тело кладем в нишу в стене и закрываем, чтобы агрессивная среда не попортила кожу андроида. Росс, сколько тебе времени нужно для перехода в анабиозное состояние?» Громадный полупрозрачный исек-доминант, пошевелив жвалами, ответил: «Про 20 минут». «Начинай засыпать. Только сперва в кабину перейди. Ты слишком тяжелый, чтобы твое тело могли перетащить другие, а я не хочу, чтобы тебя разъела кислота. Попори де Кача, ты берешь единственный скафандр, запираешься в пилотской кабине и начинаешь непрерывно посылать сообщения о случившемся и наши координаты». «Туки-туки, деса, но как же вы?» — испугался мой телохранитель, но я приказал ему помолчать и обернулся к Мии. «Сможешь перенести нас обоих в безопасное место? Хотя бы туда, где ты скрывалась с дочкой и хамелеонами?» Могущественная, ищущая правду, несколько нелепо выглядящая в короткой ночной сорочке на голое тело, молча кивнула. Она достала из перекинутой через плечо сумки каменную сферу красноватого цвета и пояснила: «Это тот подарок, что выслала мне королева Роя Най-Игир в обмен на мою коллекцию номерных изумрудов с Сивалы. Наполненный энергией накопитель — мечта любого псионика. Так что энергии для переноса у меня должно хватить. Вопрос в другом — хватит ли силы? Перебросить сразу 2 сознания вместе с телами — очень непростая задача. По-хорошему, Георг, тебя бы нужно временно отключить, напоить допьяно или усыпить». Я посмотрел на уже отключившуюся неактивную бионику и усевшегося на пол богомола Роса с втянутыми внутрь панциря глазами и компактно сложенными конечностями. Затем перевел взгляд на Попори де Качу. Хамелеон понятливо кивнул и подошел ближе. Начальник охраны осторожно поместил свои сильные гибкие пальцы мне на шейную артерию и поинтересовался: «Через сколько вы вернетесь, кронпринц?» Я не знал ответа на этот вопрос, но королева Унатари ответила вместо меня: «Рассчитывай где-то на 3-4 суток. Мне нужно будет сперва уйти в кристаллический сон и восстановить силы перед обратным переносом. Возникнем мы на этом же самом месте, так что тут должны быть обеспечены условия для нашей встречи, пригодная для дыхания атмосфера и достаточное количество войск для охраны правителя Унатари». «Будет сделано», — пообещал хамелеон и нажал мне на сонную артерию. Пришел в себя я сидящим на кожаном кресле в незнакомой комнате. Рядом стоял разложенный диван, даже уже застеленный постельным бельем, но Мии, похоже, просто не хватило сил перетащить туда мое 110-килограммовое тело. Из одежды на мне было все то же термобелье, но вот на предплечье и правой руки обнаружилась плотная фиксирующая повязка. Не бинт, не марля, а какой-то тонкий многослойный пористый полимер. Плечо посинело и распухло, рука достаточно сильно болела, но пальцами я мог шевелить вполне свободно. Конечно, я не врач, и без рентгеновского снимка достоверно тут сказать было сложно, но по ощущениям у меня все же был сильный ушиб или трещина в кости, а не полноценный перелом. Я встал и с интересом рассмотрел комнату, в которой оказался. Окон не было, освещала ее тускловатая плоская матовая лампа на потолке. Выключателя к ней или регулятора яркости ни на стенах, ни в виде пульта я не обнаружил. Заинтересовавшись источником света, я придвинул кресло, встал на него и осмотрел поближе лампу. Она была похожа на блин, тонкая и сплошная, без пустоты внутри. Не люминесцентная, не светодиодная, без нитей накаливания. Вообще совершенно незнакомой мне конструкции. Такими же непривычными оказались и магнитные контакты. Я никогда не встречал подобного соединения. На стекле светильника имелись какие-то мелкие символы, но язык был мне неизвестен. Неосторожно покрутив лампу, я случайно отсоединил ее от контактов, и комната погрузилась в темноту. Испугаться я не успел, так как заметил пробивающийся свет со стороны коридора, спустился и пошел в ту сторону. Это место я сразу узнал. Большой шкаф с детскими игрушками. В углу стоит укрытая балдахином колыбелька, сейчас пустующая. В полутемном углу комнаты на разложенном кресле кровати спала Мия. Ищущая правду лежала полностью обнаженная, даже не прикрывшись одеялом или простыней. Длинные красные волосы супруги разметались во все стороны. Кожа побелела, дыхание женщины было ровным и глубоким. Симпатичные груди вздымались при каждом вздохе. Не стоило большого труда отвести взор от соблазнительных форм красавицы супруги и продолжить осмотр комнаты. Рядом на круглом столике я заметил пустую коробочку от наркотической дозы кристалла квазиметилцис-изомера валиоримовой кислоты. Едва ли Мия брала кристаллы с собой при бегстве с обреченного корабля. Скорее, у ищущей правду где-то здесь был припрятан запас этого наркотика. На полу лежала холщовая сумка, внутри которой находился бледно-розовый шар-накопитель. Его цвет заметно посветлел с того момента, как я его видел в последний раз. Скорее всего, это означало, что Мии не хватило собственной псионической энергии для нашего переноса сюда, и она воспользовалась накопителем. Я уже хотел было отойти, но тут мой взор случайно зацепился за небольшой кусочек телесного цвета пластыря, прилепленный позади уха моей супруги. Обычно густые, ярко-алые волосы женщины скрывали это место. Сейчас же прядь отошла в сторону, обнажив небольшой наголо выбритый участок кожи головы. Заинтересовавшись, я подошел ближе и осторожно отлепил пластырь. На коже Мии были вытатуированы дата и слова «Объект 4734». Судя по дате, эта надпись была сделана девочке-псионику 178 лет назад в школе ищущих правду тронного мира. Но до сих пор на этом участке кожи не росли волосы. До этого я знал лишь об одной татуировке супруги, на ее пояснице велась затейливая разноцветная надпись «Игрушка рода Месфелей», которую сделал мой отец, граф Иннокий Рой Месфель, лет 40 назад, задолго до моего появления в защите периметра. Оказывается, на теле женщины имелась и другая, более старая татуировка. Мия вообще не любила распространяться о своем прошлом. Но период ее обучения в руководимой Кристой школе псиоников тронного мира был под особенно строгим табу. Я лишь слышал, что порядки там царили крайне жестокие, и школу ищущих правду в итоге закрыли после целой череды смертей среди учениц. Не так давно я случайно выяснил, что моя дражайшая супруга непосредственно приложила свою руку к тем убийствам, но выпытывать у Мии подробности давних событий и бередить ее старые душевные раны я не стал. Сейчас же я осторожно заклеил обратно пластырем татуировку с номером и поправил красные волосы. Чем заняться? Наверное, стоило изучить соседние затемненные комнаты и вообще получше узнать про это место. Для начала пройти по уходящему вдаль коридору и выяснить, куда он ведет. «А вот это не советую», — раздался в голове голос супруги. «Место вообще нестабильное. Не исключено, что оно существует лишь в моем воображении, и потому не стоит отходить далеко от меня». «Так ты не спишь?» — удивился я. «Сплю. И буду спать еще долго. Но ты слишком уж пристально рассматривал мое тело и думал обо мне. Я почувствовала внимание. Все ищущие правду способны чувствовать внимание к себе, даже когда находятся в кристаллическом сне. В соседней комнате есть мини-бар, и трижды в сутки работает пневмодоставка уже разогретой еды. Там же мусоросжигатель. Чуть дальше по коридору есть душевая комната и уборная. Георг, тебе придется чем-нибудь занять себя на ближайшие 2-3 дня, пока я буду набираться сил. Если потребуется что-то мысленно, попроси меня. Постараюсь заказать. А сейчас, извини, мне нужно отсыпаться. Еда была незнакомой, но вкусной и питательной. Я так и не понял, что это, грибы или овощи, хотя, может, даже и водоросли под густым острым соусом. Неважно. Главное, местная еда годилась в пищу и хорошо утоляла голод. А вот к алкоголю я не притронулся. Мне нужна была свежая голова, слишком многое требовалось обдумать. Итак, Синий дом попытался меня убить. Причем у них это почти получилось, если бы не способности Папори де Качи как высококлассного пилота и не помощь Мии как одной из самых могущественных ищущих правду, в государстве Унатари уже сменился бы правитель. Зачем это потребовалось герцогине Авелле? Вопрос интересный. Явно ведь сама молодая кронпринцесса от моего устранения ничего непосредственно не выигрывала. Но наверняка ей обещали нечто важное те, кто стояли за ее спиной. Например, реальную военную помощь в борьбе с многочисленной оппозицией. Кто заказал мое покушение? Как в таких случаях говорят, ищи, кому это выгодно. Но дело в том, что моя смерть была выгодна слишком многим. Например, императору, который получал более управляемого правителя Унатари, престарелого регента, ведущего политику в полном соответствии с приказами из тронного мира. А со временем, после свадьбы моей дочери Ликаны на ком-то из кронпринцев, Унатари, как независимое государство, и вовсе прекращало бы свое существование, сперва сменив название на тот же «Оранжевый дом», а затем растворившись в империи. Также мою смерть могли заказать и антагонисты, ведь империя в этом случае лишалась одного из самых способных и популярных среди военных флотоводцев. Ослабленный же внутренними распрями и войной с чужими «Синий дом», разочаровавшись в поддержке тронного мира, вскоре сам вынужден был бы искать союза с Золотым домом. Очень даже вероятный сценарий. Кстати, что я знаю об антагонистах? Кронпринцесса Элеонора, старшая сестра императора Августа, старше своего брата на целых 15 лет. Сейчас ей, если подумать, 355 лет. Человеческий организм не обманешь. В таком возрасте даже при самом лучшем медицинском обслуживании и омолаживающей помощи могущественных ищущих правду все равно уже не до интриг и кровопролитных сражений. В свои 350 лет правительницу Золотого дома больше должно волновать, не забыла ли она сменить подгузник и выпить свою ежедневную порцию лекарств, а не совещание с генералами и адмиралами. Может, я, конечно, и утрирую, но все равно возраст кронпринцессы Элеоноры получался очень солидным и абсолютно точно неподходящим для планирования военного вторжения со всеми неизбежными переживаниями и заседаниями с военными экспертами, затягивающимися далеко за полночь. Интересно, почему никто об этом не подумал раньше? Но вторжение антагонистов — это факт, против которого не поспоришь. Даже Мия говорила об этом на недавнем собрании и клялась своими способностями, ищущей правду. Но кто тогда руководит вторжением, если не глава Золотого дома? Кто там следующий в порядке престола наследия? Ответа на этот вопрос я не знал. Зато представлял, кто являлся единственной дочерью главы антагонистов — моя мать. Чем не кандидат на роль теневого правителя? Возможно, именно это и имела в виду темная мать, когда упоминала кронпринцессу Элизу Роял Клемент Тон Лаваэль. Но если это так, у отправленных в зеленый дом аритов будет возможность вывести ее на чистую воду. Хотя моя мать тоже не молода. 183 года. Очень даже солидный возраст для человека, пусть даже с самого рождения, находящегося под пристальным наблюдением медиков, заботящихся о здоровье. Тоже не самые подходящие физические кондиции для военного лидера и мозгового центра заговорщиков. Но тут я невольно вспоминал Мию, которой при всем ее солидном возрасте никто не дал бы больше 20-22 лет. А уж по части выносливости моя супруга могла бы дать 100 очков форы молодым. Но королева Унатари тем и уникальна, что являлась одной из сильнейших, ищущих правду в империи, и могла омолаживать свое тело. Но, возможно, у моей матери также имеется ищущая правду, заботящаяся о здоровом теле хозяйки. Мне о такой ничего известно не было, но это совершенно не значило, что такой не существует. Самым сильным аргументом против кронпринцессы Элизы в роли теневой правительницы антагонистов являлось то, что моя мать все годы после откола Золотого дома находилась под самым пристальным вниманием спецслужб империи. Еще бы, родная дочь главы антагонистов. Ее переписка наверняка перлюстрировалась, все контакты тщательно проверялись, все разговоры записывались и изучались. Чтобы руководить вторжением в таких условиях, нужно быть просто гениальным конспиратором или... Ее роль была в привлечении к себе повышенного внимания спецслужб, чтобы отвлечь от настоящего лидера. Ладно, примем кронпринцессу Элизу за подозреваемую и рассмотрим остальные варианты. Ее родная дочь, моя сестра-близнец Виолетта Ройл Иннокитон Месфельдамир. Ледяная принцесса, сколотившая огромное состояние на поставках радиоактивных изотопов со своих фабрик по переработке космического льда. Мутная, совершенно беспринципная личность, рвущаяся к власти по головам других претендентов и готовая убить даже родного брата, лишь бы чуточку приблизиться к трону. Общается в среде высших аристократов и обладает колоссальным даже по меркам знати империи финансовым состоянием и личным космическим флотом, превосходящим по мощи даже флот седьмого сектора периметра. Чем не кандидатура на роль правительницы антагонистов? Особенно если учесть ее подрывную деятельность в Фиолетовом доме и стремление рассорить союзников империи. Виолетта всегда была очень близка с матерью и наверняка действует с ней заодно. Кого еще я упустил в качестве подозреваемого? Я крепко задумался, перебирая в уме известных политических и военных лидеров, и не смог сдержать улыбки. С точки зрения внешнего наблюдателя, наиболее подходящей кандидатурой на роль военного лидера антагонистов являлся я сам. Еще бы! Родной внук правительницы антагонистов, не раз показавший себя умелым командующим, при этом находящийся в ссоре с властями империи и обладающий не только грозным космическим флотом в 4500 звездолетов, но и хорошо обученными экипажами к ним. Что же наверняка в империи именно так и считали. А потому на недавнее покушение можно было взглянуть и с этой точки зрения. Мия проснулась на третий день. Первым делом нетвердой походкой добрела до кухни и там долго жадно пила воду из наполненной мелкими пористыми камушками стеклянной бутыли. Затем подошла к пикнувшему ящику пневмопочты, забрала оттуда пакет с душевыми принадлежностями и заперлась в ванной комнате часа на три. И только после этого вышла ко мне безупречно прекрасная, отдохнувшая, пахнущая своими любимыми фиалковыми духами и снова одетая в непонятное фривольное нечто из розовых ленточек. «Я смотрю, ты тут времени зря не терял», — удивленно крутя головой прокомментировала супруга разрисованные свинцовым карандашом стены. «Георг, ты что, по памяти изобразил всю звездную карту у Натари и Синего дома?» «Кроме 15-го сектора. Он дальше всех от нас и оккупирован чужими. Его я плохо помню. 16-й же я вообще не рисовал. Сейчас он отрезан от Синего дома и никак не влияет на события. Но зато я привел фрагмент ядра Империи, ближайшие звездные системы, из которых существуют выходы в сектора периметра». «Ничего себе! А это что?» Мия указала на аккуратно нарисованную сетку и расставленные многочисленные отметки на ней. Хотя, не отвечая, я уже поняла. «Не поняла, а прочла в моих мыслях», — строго поправил я супругу. «Да, это я пытался рассчитать, кому будет принадлежать звездная система Форпост-22 через трое суток после атаки на наши корабли, исходя из находящихся поблизости флотов Синего дома и Унатари, их боевой мощи и необходимого для прибытия времени. Прогноз не самый утешительный. Если наш пограничный флот Ейхо, пришедший на посланный по поре Декачи сигнал о помощи, не выключит варп-маяк станции, то вскоре будет уничтожен вторым ударным флотом Синего дома. И наши основные силы не успеют вмешаться. И тогда мы с тобой вернемся прямо в лапы наших противников, которые возьмут нас тепленькими сразу после появления». «Это в лучшем случае», — заметила Мия хмуро. «Еще есть вполне реальный вариант, что сигнал о помощи не был услышан, и нас никто не будет встречать. Тогда мы возникнем в челноке, заполненном ядовитым оксидом азота, и у меня не хватит времени и сил вытащить нас в безопасное место». Перспектива была незавидная. Но альтернативы нашему возвращению я все равно не видел. Не сидеть же вечно в этом изолированном, нестабильном куске пространства. Мия подтверждающе кивнула. «Я и не предлагала навсегда оставаться тут. Здесь лишь временное убежище, в котором у меня нет подпитки свежей энергии, а потому мои силы постепенно убывают. Да и не могу я бросить Дею. Без меня наша маленькая дочь обречена, так как мешает слишком многим аристократам». «Например, кому?» Сразу насторожился я, так как информация об угрозах для моей младшей дочери была очень важной. Мия помолчала немного, потом отвела взгляд и проговорила негромко. да хотя бы тем, кто стоит в очереди на трон сразу за твоими родными детьми, герцогом и герцогинем у нотари. И не перебивай меня, Георг, сперва выслушай. Ты вполне обоснованно доверяешь троюродной сестре Катерине и ее мужу Корвину, доверяешь бывшему тестю Валеси и герцогине Сильви. Все они многим тебе обязаны и не предадут ни при каких обстоятельствах, в этом я, как ищущая правду, абсолютно уверена. Но вся их верность распространяется только на тебя, но не твоих детей. Поэтому если ты вдруг пропадешь без вести, начнется жестокая грызня за власть, в которой участь твоих детей будет незавидна. Но будем надеяться, что до этого все же не дойдет, что сигнал о случившемся с нами достиг наших друзей, и они приняли меры. Моя супруга явно была сама не рада, что начала этот разговор, и несколько неуклюже попыталась сменить тему беседы. Но я, наоборот, захотел сразу выяснить все детали, чтобы потом не возвращаться к этому чувствительному вопросу. Глядя Мии прямо в глаза, я задал прямой вопрос. «Скажи мне, в момент взрыва одноглазого питона герцог Корвинтон у нотари находился на корабле?» Красноволосая красавица, не отводя взгляда, молча кивнула. «Он умер?» Еще один молчаливый кивок. Один из тех, кого Мия считала потенциальной угрозой для дочери, погиб при взрыве крейсера. Не слишком ли удачное для нее совпадение? Беззастенчиво пользуясь тем, что ищущая правду не может откровенно соврать на заданный прямой вопрос хозяина, я поинтересовался. «Я хочу знать, ты специально не стала информировать капитана крейсера об угрозе?» Мия наконец-то отвела взгляд и очень долго молчала, прежде чем дать честный ответ. «Да, Георг. Я действительно сознательно не стала будить спящего капитана и сообщать ему о прорыве вражеских бойцов на борт крейсера. К этому моменту я уже знала, что корабль обречен, и все оставшиеся на борту погибнут. Не исключено, что герцога Корвина можно было спасти, но я не стала этого делать. Почему? Дело тут даже не столько в личной неприязни к нему, хотя и мое отношение к герцогу повлияло, не скрою. Но все же главным было то, что в тот момент я была занята интенсивным просчитыванием вариантов собственного спасения, да и твоего тоже. А потому все остальное для меня было второстепенным и неважным. Ты осуждаешь меня за это, Георг?» Я отрицательно покачал головой. Как можно осуждать человека за то, что он прежде всего хотел спасти себя и наиболее близких ему людей? Мия поступила правильно, сумев в критической обстановке вычленить главную задачу и выручить нас обоих из очень большой беды. Но вот моей сестре, герцогине Катерине, об этом лучше не знать. Да, пусть твоя сестра считает, что ее муж Корвин погиб в перестрелке с солдатами-штурмовиками Синего дома в коридорах крейсера, героически сдерживая прорыв атакующих на борт своего одноглазого питона. Согласен, так будет лучше для всех. Но оставим лирику на потом. Мия, ты готова к обратному переносу? Ищущая правду, криво усмехнулась. «Георг, я-то давно готова, но вот ты нет. Твое сознание слишком активно, и это помешает моей работе. Поэтому снова нужно думать над способом, как тебя вырубить. Нанести тебе вред я не могу, поэтому простой и эффективный метод по поре де качи отпадает, как и не получится попросту треснуть тебя по голове чем-то тяжелым. Поэтому выбирай. Или мы терпеливо ждем, пока ты устанешь и ляжешь спать, или постараемся напоить тебя в зюзю местным алкоголем. Он вполне годится для наших целей, но вот похмелье от него тяжелое». Выбирал я недолго. Проснулся я совсем недавно и был бодр и полон сил, так что уснуть еще долго не смог бы. Поэтому я остановился на втором варианте. «Вот и отлично». Явно обрадовалась моя красноволосая красавица, покопалась в мини-баре и извлекла оттуда несколько бутылок вина, а также темную бутыль какого-то бренди. «Торопиться нам особо некуда, Георг. Нас ждут только часов через 5, так что предлагаю устроить импровизированный романтический ужин при свечах. Вот только я буду отъедаться после 3 дней голодания, ты же старайся побольше налегать на спиртное». Несмотря на неизбежное волнение перед переносом в опасную неизвестность, я не мог не усмехнуться насчет парадоксальности момента. Обычно жены следят, чтобы их мужья сильно не напивались. Ты же наоборот задалась целью напоить меня. «Должна же я хотя бы таким образом расшевелить супруга?» — лукаво усмехнулась красноволосая красавица. А то даже лежащая ногой трое суток жена тебя не заинтересовала. Видя появившееся смущение на моем лице, Мия весело рассмеялась. «Знаю, знаю, Георг, ты не такой. И этим ты отличаешься от остальных месфелей. Их моя беспомощность во время кристаллического сна абсолютно не останавливала. Скорее даже наоборот. Но не будем ворошить прошлое и вспоминать грустные моменты. В кои-то веки нам выпала отличная возможность побыть наедине вдвоем, а потому не будем терять время». «Кронпринц очнулся!» — послышался чей-то громкий крик, от которого я болезненно поморщился. «Зачем же так орать? Разве непонятно, что резкие движения и громкие звуки для меня сейчас сродни жестокой пытке? Как же трещит голова!» С огромным трудом я разлепил веки и попытался сфокусировать взгляд. Какая-то темная фигура резко приблизилась ко мне. В мои руки принудительно всунули стакан с каким-то напитком. «Пейгерг, сразу станет легче!» Я узнал голос своей сестры Катерины. «Она-то что тут делает? И вообще где я?» Я отхлебнул горько-солоноватый пузырящийся напиток и обвел помещение уже более осмысленным взором. Это точно был не совершивший аварийную посадку катер, а какая-то просторная светлая комната со стенами из пластика. Словно прочтя мои мысли, Катерина ответила на невысказанный вопрос. «Это лагерь спасателей, развернутый в высокогорье второй планеты системы Форпост-22. Ну и пришлось же потрудиться спасателям у Натари, чтобы пробиться к вашему застрявшему в узкой расщелине на 3-километровой глубине катеру. Как вы вообще умудрились туда залететь на космическом челноке и не разбиться о скалы, уму непостижимо. С такой глубины даже сигнал бедствия не проходил, хотя наш пограничный флот Ейхо уже находился в системе, вызванный механоидом. Ты должен благодарить за спасение хамелеона Папориды Качо, который вскарабкался по практически вертикальной скале к площадке, с которой ему удалось установить связь с нашими кораблями». Вот оно как. Об опасности того, что сигнал аварийной станции может быть не услышан, я даже и не думал. Оказывается, моя жизнь висела на еще более тонком волоске, чем я подозревал. «Мне нужно обязательно поблагодарить Папориды Качо. Где сейчас он?» «Хамелеона отправили в ожоговую клинику в 9-й сектор. У него кожа по всему телу облезла после контакта с азотной кислотой. Человеческие скафандры оказались слишком узкими для существ народности Раваш. К тому же хамелеону нужны были свободные лапы, чтобы карабкаться по камням. Поэтому Папориды Качо взял от скафандра лишь шлем и кислородные баллоны, оставив тело беззащитным для агрессивной среды». Видя испуг на моем лице, Катерина поспешила меня успокоить. «Медики говорят, ожог у него сильнейший. Поверхностные ткани глубоко пронитровались и омертвели, но прогнозы на излечение не такие уж плохие. Жить твой начальник охраны будет точно, а после следующей линьки сможет и снова становиться невидимым. Но пару месяцев придется Папориды Качо побыть в клинике». К своему стыду я только сейчас обратил внимание на внешний вид Катерины. Была она в черном костюме и с траурной лентой в волосах. Я извинился за свою черствость и выразил сестре соболезнование. Катерина отстраненно кивнула. После взрывов реакторов останки герцога Корвина и членов экипажа Одноглазого Питона и Императора Августа идентифицировали лишь по ДНК. Вчера с воинскими почестями прошли их похороны. 540 герметичных гробов отправились в последний полет к местной звезде. Еще одну группу тел обнаружили чуть раньше на орбите первой планеты в расстрелянном спасательном челноке. Там находилось 6 людей из числа твоих телохранителей, 4 хамелеона и богомол Фобос. Я наконец-то понял, что произошло тогда в тот критический момент, когда наш катер покинул заминированный крейсер. Этот катер первым стартовал с обреченного одноглазого питона, заметил опасность возле станции и ушел в варп-прыжок к первой планете, уводя за собой фрегаты Синего дома. Наш второй челнок только потому и уцелел, что группа когтей Синего дома ушла догонять беззащитную жертву. Мы видели эти вражеские фрегаты только на локаторе. Эти подонки расстреляли из скорострельных орудий невооруженный спасательный челнок, а до этого подло атаковали пристыковавшиеся к космической станции корабли дипломатической миссии и убили моего мужа. Георг, пока ты отсутствовал, я взяла на себя ответственность и от имени государства Унатари объявила войну Синему дому. Позавчера в этой системе Форпост-22 произошло космическое сражение. Наш пограничный флот Ейхо был наголову разбит вторым флотом Синего дома. Но затем появление штурмового флота Айхо и тяжелого флота Вирха изменила ситуацию, и противник отступил. Я недовольно покачал головой. Как вообще можно было допустить огневой контакт пограничного флота Ейхо, состоящего лишь из полутора сотен легких кораблей и более чем тысячного флота неприятеля? Моя сестра, видя мое раздражение и понимая, что я не допустил бы таких потерь, поспешила сообщить более позитивные новости. Соседние звездные системы Паада и Боти уже захвачены нашими кораблями. Сейчас там линкоры адмиралов Хираисвежа и Масс-Ажа разрушают системы планетарной обороны. А 13-3 ведут массированную высадку десантников и СЭК-доминантов. Остальные силы у Натари уже в пути. Флот 9-го сектора прибудет в систему Форпост 22 через 8 часов. Второй флот у Натари будет здесь послезавтра. Флот 8-го сектора и наш первый флот также на марше. Теперь, когда монарх у Натари и основной военачальник обнаружен живым и здоровым, я с радостью передаю тебе бразды правления. Георг, сокруши этих гадов. Синий дом должен быть разрушен.